приходят ему на смену каждый раз, когда такая замена оказывается выгодной в экономическом отношении. Подобная замена сама по себе вовсе не обязательно дурная вещь, но делать это без учета желания людей – произвол и беззаконие. В действие постоянно вводятся новые машины, новые формы организации производства, новые пути повышения эффективности, без учета того, какие это может произвести изменения в жизненном укладе общества. Делать так – значит творить произвол и беззаконие. Я и общество заколдованных рубашек решили посвятить себя целиком тому, чтобы положить конец этому произволу и беззаконию и вернуть мир в руки людей. И если никакими иными средствами нам не удастся положить конец этому беззаконию, мы готовы к тому, чтобы применить силу. Я предлагаю вернуть рабочих, мужчин и женщин к их роли надсмотрщиков над машинами, а контроль машин над людьми должен быть запрещен. Далее, я предлагаю, чтобы самым пристальным образом изучалось то влияние, которое изменения в технологии или организации труда могут оказать на жизненный уклад людей, и чтобы изменения эти вводились или запрещались только исходя из этого соображения. Предложения эти имеют радикальное значение, и их очень трудно будет провести в жизнь. Но необходимость введения их намного больше и важнее всех могущих возникнуть трудностей. И уж во всяком случае, значение их намного важнее нужд нынешней Святой Троицы страны – производительности, экономики и количества. Люди по своей природе не могут, по-видимому, быть счастливыми без активного участия в предприятиях, что дает им сознание своей полезности. И поэтому их следует вновь приобщить к этим предприятиям. Совместно с членами общества заколдованных рубашек я со всей торжественностью заявляю: несовершенство имеет право на существование, ибо человек несовершенен, а человек – творение Господа. Слабость имеет право на существование, ибо человек слаб, а человек – творение Господа. Неспособность имеет право на существование, ибо человек не умел и не ловок, а человек – творение Господа. Смена гениальных прозрений и заблуждений закономерна, ибо человек попеременно проявляет и то, и другое, а человек – творение Господа. Возможно, что вы не согласны со старомодным и тщеславным утверждением, что человек – творение Господа. Но я считаю это значительно более извинительным заблуждением, чем другие заблуждения, построенные на безоглядной вере в технологию, а именно, что человек живет на земле только ради того, чтобы создавать все более прочные и производительные свои подобия и таким образом лишать всех и всяческих оснований даже само продолжение своего существования. Искренне ваш, доктор Пол Протеус. Профессор фон Нойман снял очки, протер глаза и уставился на лежащие перед ним листки бумаги, ожидая, чтобы кто-нибудь высказался. «Да», — протянул начальник транспортного отдела нерешительным тоном, «немножко заумно, не правда ли?» «Звучит это очень здорово», — сказал ответственный за безопасность. «Но не лучше ли было бы добавить сюда немножечко об этом вот? Ну, я не очень умею красиво говорить, но кто-нибудь, наверное, мог бы это сказать. А я вот просто и не знаю, как это все сказать». «Вы попробуйте», — сказал Финерти. «Ну вот я хочу сказать, что у каждого сейчас такое чувство, что ты и плевка даже не стоишь, и что это очень паршивая вещь, когда тебя окунают в дерьмо вещи, которые ты сам сделал». «Так ведь это есть в письме», — сказал Лэшер. Пол вежливо кашлянул. «Мне следует это подписать?» Фон Нойман недоуменно уставился на него. «Господи, да ведь это было подписано и разослано несколько часов назад, когда вы еще спали». «Благодарю вас». «Не стоит благодарности», — отозвался профессор с отсутствующим видом. «А не считаете ли вы, что после этого письма они примутся за нас новыми силами?» — спросил нервный человек. «Ни в коем случае», — сказал Лэшер. «Но это, несомненно, заставит их задуматься обо всех нас. А когда наступит великий день, мы хотим, чтобы каждый знал, что мы выступаем за великое и правое дело».